Оказалось, что целительница в курсе многих дел, о которых я не подозревал. Некие чинуши провели не только с ней беседу, но и некоторыми преподавателями, настоятельно тем рекомендуя относиться к некоторым студентам уважительно и всяческих тех защищать. Разумеется, ставить плохие оценки или делать выговоры, чтобы не помышляли. «И кто же у нас такой умный?» – зло спросил я. «Поговаривают, что это из-за княжны, принцессы, сына и племянника казначея, младшего брата министра просвещения и детей каких-то глав кланов. Всех тех, для кого подготовили отдельное общежитие», – поделилась слухами целительница. «Если кто-то не пожелает учиться на общих основаниях, то удерживать их не стану», – хмыкнул я, понимая, что наживу недовольных. «Рада это слышать», – с облегчением выдохнула целительница. «Насколько понимаю, вы проживаете на территории университета, в одном из домов для преподавателей, правильно?» Делая небольшой глоток вполне себе хорошо сваренного кофе, уточнил я. «Да, все верно, в том числе и в столовой для нас с сестрой места отвели», — ответила Лисицына. «Господин Штерн позаботился, а еще он сказал, что вы человек слова, и все же, немного переживала, что окажетесь другим», — призналась моя собеседница, не подозревая, что попала под действие руны откровенности. «У вас с сестрой неплохие задатки», — потер я висок. «Наш подход к лечению больных разнится. Используя рунные плетения, а вы черпаете целебную силу в источнике. С некими азами попрошу ознакомиться, пришлю к вам свою помощницу, чтобы не произошло недопонимания. Было бы любопытно», — осторожно сказала Оксана Игоревна. «Мы еще побеседовали, но на отвлеченные темы. Меня больше интересовало, как госпожа Лисицына устроилась на работу в университет. Удивительно, но все оказалось банально. Прочла заметку в газете и подала прошение, которое утвердили после собеседования. Других желающих она не видела, скорее всего, из-за невысокой оплаты. А сестрам особо выбирать не приходилось. В столицу приехали из какого-то провинциального городка, где им не нашлось работы. В университете же график сложный, выходных нет, необходимо в лазарете большую часть времени находиться, а отдых наступит в каникулы, когда студенты разъедутся. Зато сулили премии и обеспечивали жильем. Подозреваю, обманули неопытную целительницу, заплатили копейки, а обещанные каникулы она не увидит. Скорее всего, не все студенты разъедутся, часть их останется, а следовательно, и лазарет обязан работать. «Вам известно, что я врачеватель», — задал вопрос госпоже Лисицыной. «Слышала», — подтвердила та. Филипп Генрихович восхищался, утверждал, что не так давно ослеп и ему никто не мог помочь, а вы вернули ему способность видеть. «Это так?» «Да, он не соврал, как бы это неправдоподобно не выглядело», — чуть улыбнулся я, зная, что слова Штерна обо мне большинство воспринимают как выдумку. «У меня даже имелся собственный кабинет, и уже с помощницей обзавелись неким кругом пациентов. Но речь о другом, если потребуется, вам позволю покидать территорию университета». «Но как же?» — растерянно оглянулась целительница. «Маша не справится, а травмы получить молодые люди могут в любой момент. Вы только меня предупреждайте, когда и насколько собираетесь уйти». «Хорошо, планируете меня подменять?» «Да», — коротко подтвердил, а потом добавил. «При возникновении любых проблем обращайтесь, обязательно найдем выход. Кстати, помните, что за своих работников отвечаю, как и за студентов, в обиду никого не дам». «Господин Воронов, вы меня удивили», — призналась целительница. «Или есть какой-то подвох?» «Убеждать не собираюсь», — пожал плечами, понимая, что эта женщина мне нравится, как партнер. «Да, предварительно, хотел бы сделать еще предложение. Надеюсь, не руки и сердца?» — чуть кокетливо поинтересовалась Оксана Игоревна. «Простите, мы мало знакомы», — оценивающе на нее посмотрел, медленно и демонстративно ведя глазами сверху вниз, как бы раздевая собеседницу. У той покраснело лицо, но на губах мелькнула улыбка. «Открою вам одну тайну», — чуть наклонилась ко мне, — «я замужем, но муж далеко и не знает, где нахожусь». Женщина резко отпрянула и нахмурилась. Судя по заметавшимся всполохам в ауре, она от себя такого не ожидала. Явно собиралась хранить в тайне этот секрет. «Почему призналась?» «Мы познакомились пару минут назад, и госпожа Лисицына действовала очень осторожно, следила за словами. Да, помню, что применил одно хитрое плетение, но оно не для откровенности». «Ничего страшного, меня не интересуют чьи-то семейные проблемы», — спокойно ответил, а потом добавил. «От своих слов не отказываюсь, Принуждать жить и работать по своим правилам никого не собираюсь, только по согласию», — вновь взглянул в глаза целительница, и та прикрыла веки в знак согласия. «Неужели так просто готова сдаться и стать любовницей, или мы о чем-то разном думаем? Хотя, допускаю, что она соскучилась по крепкому плечу, пусть и временному. Так, об этом на досуге подумаю, а то что-то Саламандра подозрительно нервно заерзала. Похоже, моей татуировке понравилась ящерка княжны, с которой еще не порвал привязку. Какие тут шашни на стороне? Софи мгновенно узнает, как со мной встретиться, что с кем-то переспал, если только не пройдут сутки с этого момента. Нет, следует подготовиться к обряду разрыва и как можно скорее. Госпожа Лисицына вполне себе ничего, фигурку оценить сложно, как бы ни оказалась слишком худой, судя по изящным кистям рук. Не могу вот так сразу подтвердить, что согласна принять ваши правила», — медленно произнесла целительница. «Понимаете, присматриваю за сестрой, плохой пример ей подавать не собираюсь. Хаем, загадками говорим. Вполне возможно, что подразумеваем одно и то же, но есть и другая вероятность. Однако, намек вполне прозрачный, чтобы при Марии не касался никаких скользких тем. За кого вы меня принимаете?» Улыбнулся и головой покачал. «Не знаю, о чем подумали, но противозаконной деятельностью не собираюсь заниматься. Наоборот, хочу приносить обществу пользу. Как уже говорил, являюсь врачевателем, а университет возглавил из-за определенных просьб и, честно говоря, долгого раздумья. Тем не менее, на этом останавливаться не собираюсь. В планах открытия больницы, в том числе и для практики студентов. Разрешения получены, здание имеется, но пока не отделанное. К сожалению или счастью, средства из казны на эту деятельность не получить, поэтому целительская помощь будет платной, но сумму за лечение планирую брать, исходя из возможности больных, в некоторых случаях безвозмездно, даже не учитывая затраты на еду, что-то схожее с бюджетными местами», — озадаченно уточнила Лисицына, как-то по-иному на меня смотря. «Верно», — подтвердил я. «Если согласитесь, то попрошу вас в этом помощь. Насчет оплаты договоримся. Финансовой стороной заведует моя помощница, но сегодня госпожа Сухарева отсутствует и детально обговорить не получится. Александр Иванович, скорее всего я соглашусь, почему-то вам верю. Это удивительно, с людьми схожусь тяжело, но вы к себе располагаете», — медленно ответила целительница. «Думаю, мы сработаемся, а на этом позвольте откланяться, дел у меня еще много. За кофе отдельная благодарность вашей скромной сестре». Маша так и не показалась, в разговоре не участвовала, но ее любопытство ощущал, девушка подслушивала. Эх, источник у нее мощный, но разработан процентов на 10. Ей бы учиться, а не в халате сестры милосердия ходить. «Ладно, присмотрюсь, а на следующий год, если все получится, то в студентки зачислю». С этими мыслями я покинул лазарет, намереваясь отыскать преподавателей по физической культуре. Надеюсь, и с ними найду точки соприкосновения и взаимное доверие. До вечера беседовал с преподавательским составом, объяснял принципы и правила, чтобы никому не вздумали делать послабления и ставить завышенных оценок. Пришлось даже угрожать, что если узнаю, уволю без выходного пособия. Вроде бы прониклись и поняли, но в глазах читалось недоверие. Мол, пара месяцев пройдет, и ректор изменит решение, когда в двери кабинета начнут стучаться помощники глав кланов, просящих за своих отпрысков. Ну, всем следовало внимательно устав читать и бумаги, которые подписывали при поступлении. Пока я ректор, то университет будет работать по определенным правилам. Желает студенчество веселиться и занятия не посещать, без проблем, но только до ближайшей сессии. Не приобрели знания, так будьте добры на выход. Разумеется, при наличии уважительных причин все буду рассматривать индивидуально. Неплохо поработал, сам себе сказал, вернувшись в кабинет и просматривая корреспонденцию. Начал уже вовсю волноваться за Натали, которая так и не объявилась. Надеюсь, она с княжичем ничем дурным не занималась, а то ведь потом мне ее успокаивать. Хотел уже позвонить в резиденцию императора и попросить передать княжичу, что его ищу, но не успел. У крыльца университета остановился экипаж, из которого вышла моя помощница. Не получилось считать ее ауру, девушка быстро поднялась по ступенькам и скрылась в помещении. События глазами баронессы Сухаревой. Натали изумительно выспалась, еще не открывая глаз, девушка блаженно улыбнулась и потянулась. Однако, в следующую секунду широко распахнула глаза. В комнате витает стойкий запах мужского парфюма, Постель слишком мягкая, а ее рука наткнулась на чье-то плечо. Ну, она прекрасно знает, кто рядом. События вчерашнего вечера и сумасшедшей ночи мгновенно всплыли в памяти. Они с Софи оставили за столиком княжича с врачевателем, а сами отошли в дамскую комнату. Немного поговорили, поделились своими бедами и разочарованиями. При этом, для баронессы оказались неожиданные откровения подруги. Нет, та не говорила все прямым текстом, но догадаться несложно. Софи сохнет по ее компаньону, а тот ее пытается игнорировать, но при этом кидает такие взгляды, что удивительно, как воздух не искрится. Правда, княжна пожаловалась, что господин Воронов пеняет на магию, мол, это та виновата, что когда ей помогал с проснувшейся стихией, то произошло нечто похожее на обоюдный приворот. Услышав такое, Натали сказала: «Раз так, то как ты выдерживаешь его осаду? Мужчины, как правило, делают все, чтобы добиться своего, а устоять при обоюдном желании невозможно. Неужели плохо знаешь господина Воронова, этого черствого, наглого и такого обаятельного? Будешь смеяться, но бегаю за ним я и не представляю, что делать», — пожаловалась Софи. «А ты заставь его ревновать», — подумав, предложила Натали, помолчала и добавила: «К тому, кого не жалко, такого еще найти нужно», — задумчиво ответила княжна. Девушки еще немного поболтали, а потом отправились в зал ресторана, где их поджидал большой сюрприз. Их кавалеры, за короткий отрезок времени, успели напиться. Мало того, заклинания исцеления на господ не подействовали. Господин Воронов вел себя более адекватно, а вот Максимилиан почему-то плохо себя контролировал. Однако, его она и телохранители сумели отвезти домой. Не в резиденцию, а в приличный такой дом, находящийся на окраине столицы и имеющий внушительную территорию. Баронесса там никогда не была, но слуги ее сразу стали слушаться. Или это из-за того, что княжич держал ее за руку и пьяным голосом всем извещал о своей будущей супруге. Разумеется, в его слова мало кто поверил, но от греха подальше, не спорили, в том числе и с ней. Да и как бы они могли перечить, если Макс припечатал воздушным кулаком начальника охраны, взявшего Натали за локоть. Штабс-капитан намеревался задать баронессе пару вопросов, да так красиво спиной двустворчатую дверь отворила и еще пару метров пролетел, что всем все стало ясно. Шутки с наследником императора плохи, а саму Натали он от себя ни на шаг не отпускал, еще и какими-то силовыми нитями оплел ее за талию и к себе привязал. «Отпусти», — потребовала баронесса, когда уложила пьяного в кровать. «Принесу тебе воды и попрошу сварить зелье для протрезвления. Мне ничего не нужно, только ты». Широко улыбнулся Максимилиан и притянул баронессу к себе. Сухарева недаром училась у врачевателя. Мигом нить разорвала, но тычка под зад воздушным кулаком не ожидала. Упала в объятия княжича, а тот воспользовался моментом и стал ее целовать. Да так страстно и самозабвенно, что она ответила. «Вот же дура», — пробубнила себе под нос Сухарева, при этом счастливо улыбаясь и трогая пальчиком припухшие губы. Да, они не только целовались, Макс пытался с нее одежду снять, но не преуспел. Сработала защита господина Воронова. Княжич получил парочку чувствительных ударов, после которых ему стало плохо. Он стал жаловаться на головные и боли в животе. Покрылся холодным потом и просил прощения, стоя на коленях, обнимая ее ножки. С горем пополам она добилась, чтобы тот заснул. При этом пришлось находиться возле этого пьянчуги и шептать ему всяческую ахинею. Парень требовал с ним говорить и наслаждался голосом баронессы. Чего он в нем необычного нашел? В итоге уснул, но источник его работал странно, испугалась за него Натали. Продолжала направлять целительские заклинания, а в какой-то момент посчитала: кризис миновал, а источник Макса стал пополняться. Вот тогда-то она и позволила себе на секундочку положить голову на подушку и прикрыть глаза. Как только уснула, во сне ощутила легкое поглаживание по голове, перевернулась на другой бок и, держа княжича за руку, задремала. «Это сколько же я проспала?» — поинтересовалась девушка, не надеясь на ответ. «Не так много, но выглядишь восстановившейся», — шепнул ей на ушко княжич. «Не бойся, я протрезвел и раскаиваюсь. В чем? Между нами ничего не случилось». Подергала себя за ворот платья Натали. «Это поправимо», — с предвкушающей улыбкой на лице, — произнес Максимилиан. «Не смей, мы из статуса друзей не вышли», — погрозила парню кулачком. «И вообще, засиделась с тобой, уезжаю к Александру Ивановичу». Максимилиан с такими словами не согласился, подмял таки под себя Натали, но кроме поцелуев, к разочарованию Сухаревой, так ничего и не предпринял. На этот раз Натали могла сдаться. На жаркие и пьянящие поцелуи ответила, не сразу, но не менее самозабвенно, чем он. А время уже близилось к вечеру, и еще одну ночь в постели княжича она не выдержит. Сама на него набросится. А ведь необходимо работать, партнер на нее рассчитывает. Как там без нее господин Воронов управляется? Собрала волю в кулак и приняла единственно верное решение – бежать, что и выполнила, а сейчас поднимается в кабинет ректора, где ей точно устроит разнос. И ведь не находится слов для оправданий, а своего компаньона она уважает и боится. Захочет ли он разобраться или сразу ей на дверь укажет? Ну, ничего не поделаешь, баронесса набрала в легкие воздуха. Осторожно постучала и почти сразу же оказалась лицом к лицу с врачевателем. Судя по его виду, то беседа предвещает оказаться непростой. «Ну-с, поговорим о вашем поведении, чему тебя обучал, забыла». «Не здороваясь», — произнес Александр Иванович, тоном ничего хорошего не предвещающим. Глава 19. Подготовка полным ходом. С Натали поговорил и, как говорится, вправил ей мозги. А то она от одного упоминания имения княжича начинает краснеть и что-то невразумительное мямлить. Опять-таки, губы у моей помощницы припухли, в глазах поволокой окажись рядом Макса и уведи ее, то не выдержит и отдастся. И что потом, какая перспектива? Задумчиво себя спросил и покрутил между пальцами карандаш. Баронесса разбирается с бумагами, куда-то бегает и что-то проверяет. Да, время к вечеру. Но в университете идет полным ходом подготовка к началу учебного года. Все больше и больше возникает мелких деталей и проблем. Пора уже закрыть приемную комиссию, но желающие поступить еще подтягиваются. Самих учащихся уже набрали, 13 групп по 20 человек утвердили, а изначально планировали намного меньше. Но из-за княжны и принцессы, о которых узнала пресса, что те поступили на первый курс, произошел взрывной ажиотаж. Молодые люди бросали учебные заведения, куда поступили и умоляли их взять к нам. Таким мы отказывали сразу, но поток желающих не иссякал. А время неумолимо приближает первый учебный день и торжественное открытие. Поговаривают, что к нам император собирается прибыть. Мне об этом ничего не известно, официально не уведомлен. А негласно Максимилиан поставил такое под сомнение. Но торжественные мероприятия готовить необходимо в любом случае. А мне потребуется сказать речь. Получится слишком странно, если ректор не выйдет к своим студентам. А вскоре предстоит участие в соревнованиях между учебными заведениями, где буду один отдуваться. И все же, сейчас у меня основная проблема с Натали, как только на нее магическим взглядом посмотрю, то чуть не слепну от полыхающей в ее ауре страсти. Мало того, сейчас там уже появилось ожидание и сожаление. Встал из-за своего стола и вышел в приемную, где моя помощница мечтательно грызет кончик ручки и неотрывно смотрит в окно. «Пойдем поговорим», — произношу, а баронесса всем телом вздрагивает и ее глаза начинают бегать. «Что?» — поймал на непристойных мыслях. «Нет», — Натали качает головой, — «просто воспоминания». «Иди за мной», — буркнул и отправился на улицу. Девушка пару раз пыталась что-то спросить, а потом стала оправдываться. Отмахнулся, анализируя ее состояние и представляю, какой она вскоре испытает шок. Мы прошли в парк, расположенный между зданием университета и общежитием. Сухарева перестала болтать и идет молча. Разместились в одной из беседок, после чего я выставил защитный контур и только после этого сказал: «Твой источник сжег выставленные мной щиты, отвечающие за самообладание при общении с Максимилианом. Не поделишься, как это получилось, Александр Иванович? Но я ничего не делала», — прижала руку к груди баронесса. «Инстинкты сработали, не переживай», — успокоил ее. «Получается, ты все же решилась на близость, даже если сама себе не отдаешь в этом отчет. Что планируешь делать? Стать его фавориткой, выйти замуж за любого другого и мириться с выбором княжича, при этом деля с ним постель? Я не знаю», — чуть слышно прошептала моя помощница. «Натали, ты же моя названная младшая сестренка, помнишь?» — прищурился я, давя в себе раздражение. «Могу ли такое допустить? Неужели не понимаешь, что при таком раскладе ничего хорошего не будет? Ты однозначно пострадаешь, а такого не прощу. Саша, прости, иногда разумом все понимаешь, но обстоятельства выше нас». «Чушь», — отмахнулся я. «Давай откровенно, если ты с ним ляжешь в постель, то об этом мгновенно узнают. Сразу пойдут слухи, а от статуса любовницы тебе не отмыться. Какие-то блага получишь, допускаю, что тебе подыщут неплохую партию. Через какое-то время, когда появится будущая императрица, то за твою жизнь никто не даст ломаного гроша. В лучшем случае, сошлют в отдаленную губернию и на этом забудут, а ты зачахнешь. И что делать? Понуро спросила девушка. Ждать, набраться силы воли, взять себя в руки и терпеть, но в объятия Макса не падать. Забыть его не прошу, вряд ли сумеешь, а вот держать на расстоянии и к своему телу не подпускать ты обязана. А сам-то так смог бы? Посмотрела на меня Натали, а потом неожиданно продолжила. Пока ты держишь от Софи дистанцию, но я-то вижу, что проигрываешь. Кстати, об этом знает Минако, а вскоре Макс догадается. О чем догадается? Криво усмехнулся я. Признаю, у меня с княжной сложились непростые отношения, образовалась связь между источниками. Пока ее не сумел разорвать, но кое-какие мысли по этому поводу имеются. Однако это к делу не относится, речь про тебя. Мне сказали, что приезжала Островская, задумчиво произнесла Сухарева, стараясь увести разговор от своих отношений. Да, с Катей разговаривал, подтвердил я. Она приняла окончательное решение прекратить нашу связь. Это ее выбор, страсть утихла, а любви не осталось. Да и была ли она, прости, понурилась баронесса. Плетение на тебя накладывать, чтобы не теряла голову от Макса, твоих чувств это не коснется, ты даже сумеешь преодолеть защиту, если решишься на безрассудство. Но разум над эмоциями в таком случае будет преобладать, произношу, а сам понимаю, что лукавлю. Натали не дурочка, знает, что о ней волнуюсь и забочусь. Но молодость плохой советчик и далеко не всегда это плохо. Саша, я не знаю, как быть, не глядя на меня произнесла Натали. Иногда кажется, что лишаюсь самого главного в жизни. Понимаю, что допущу ошибку, если так поступлю, но она со слезами на глазах посмотрела на меня. Подошел к ней, сел рядом и обнял. Тут не нужны никакие слова, только поддержка. Честно говоря, сам немного растерян. В таких делах советовать сложно, запретов никто не поймет, только потеряется доверие, а вернуть его зачастую невозможно. Знаешь, это твоя жизнь и твой выбор, чуть слышно говорю. Не переживай и не волнуйся, поддержу, какое бы решение ни приняла. Спасибо, всхлипнула девушка. Вот только слез не надо, погладил ее по волосам. Глаза покраснеют, лицо опухнет, станешь некрасивой, и как только Макс тебя такой увидит, то убежит без оглядки. А может, так было бы лучше, чуть слышно произнесла баронесса. Что если мне уехать? Отпустишь меня, когда занятия начнутся? От себя не убежишь, покачал я головой. А если попытаешься сбежать, то сделаешь себе и парню хуже. Саша, не знаю, что бы без твоей поддержки делала, успокаиваясь, выдохнула Натали, а потом сказала. Ставь щиты, пока не готова к чему-то большему в отношении Максимилиана. Уверена, да, покивала та, а потом усмехнулась. Насколько понимаю, их в случае необходимости смогу сама снять, а так буду спокойнее. Вот хитрюга. Но разве она не права? Готов поспорить, что долго не продержится. Эх, выдать бы ее замуж за Макса и спать спокойно, но такое случается в сказках про Золушек. На кону интересы империи правитель на такой шаг вряд ли пойдет, если только не подготовить общественное мнение. Поэтому, с этого момента у меня официальный заместитель. Натали, подготовь приказ о новой должности в университете. Теперь у нас появится ответственный курирующий студенчество, взаимодействие с прессой и официальными лицами. В обязанности входит защита провинившихся, урегулирование споров и пожеланий. Вели подготовить аналогичную приемную и кабинет, как у меня. Должность назовем, чуть задумался размышляя. ХМ, пусть будет заместитель ректора по работе с общественностью. Полный круг обязанностей обсудим позже. Хорошо, все запомнила, сделаю, покивала баронесса. Уже есть персона, которую вы хотите назначить на эту должность. Мне именной приказ делать. Свое имя в него впиши, усмехнулся я. Из неофициального заместителя ты превращаешься в реального, в том числе и получаешь ответственность. Не справлюсь, как-то пискляво произнесла та. А еще на тебе подготовка больницы. С нашей целительницей, госпожой Лисицыной из лазарета, уже переговорила и ее согласием заручился. Она у нас там всем заведовать будет, а в экстренных или сложных случаях придем на помощь. Да, про торжественную часть не забудь, как и про организацию празднования начала учебного года, с неприкрытой улыбкой, продолжил я. Вот и посмотрим, останутся ли у нее дурные мысли по поводу княжича. Да, нагружаю ее работой, чтобы крутилась как белка в колеса. С таким графиком покушать времени не останется, не говоря уже про какие-то шашни. «Ты мне доверишь такие важные дела?» – спросила девушка, встала и заходила по беседке. «Почему нет?» – хмыкнул я. «Пора уже очки зарабатывать в глазах общественности. А насчет того, что не справишься, даже не думай. Не боги горшки обжигают. Ты далеко не глупа, а при необходимости помогу. В том числе и господин Штерн с удовольствием тебя научит. Профессор еще и требовательный», — вздохнула Натали. «Иди приказ готовь и найди себе кабинет», — велел ей, подумал и добавил. «Завтра проверю. А кого ты к себе помощником возьмешь?» — поинтересовалась девушка. «Есть кто-то на примете?» «Пока нет», — честно ответил и призадумался. «Как ни крути, а секретарь необходим, но сейчас заниматься его поисками нет времени. В том числе и возникает еще сложность. Если в приемной окажется молоденькая женщина, то сразу пойдут пересуды. Ну, слухов и сплетен не боюсь, но репутацию необходимо поддерживать на должном уровне». Натали в задумчивости ушла, а я еще какое-то время размышлял, но потом и сам отправился в университет. Еще не все запланированные дела на сегодня завершил, а есть и те, с которыми следовало разобраться давно. Зато у меня есть идея, как решить проблему с привязкой наших с Софией источников. Надежда, что магическая связь сама собой рассосется, не оправдалась. Предстоит поработать с самими магическими нитями, а сложность в том, что это следует делать одновременно у меня и княжны. Согласится ли девушка и хватит ли у меня выдержки? Нет, раздеваться в этом случае не потребуется, но мы должны остаться наедине. Как бы чего непоправимого ни произошло, с магией шутки плохи, одно неверное заклинание и... А если честно, то немного волнуюсь из-за двух вещей, что если ничего не изменится, и как себя вести, если наступит отрезвление. Почему-то не желаю терять то чувство, которое к княжне испытываю. Правда, до конца еще в себе не разобрался, и опять сам себе вру. Может прислушаться к Натали и вместе с ней уехать куда-нибудь далеко? Додумать не успел, взвыл пассивный сторожевой контур. Кто-то с нехорошими намерениями меня поджидает. И почему забываю револьвер с собой носить? Задался вопросом и уверенно вышел из беседки. У крыльца университета прогуливается княжна, рядом с ней Минака и некий офицер, старающийся девушек рассмешить. Недалеко стоит пролеткой карета, возле которых четверо молодых людей в гражданской одежде. Подруги не подозревают, что вокруг них защитное заклинание. Кто-то подстраховывается, чтобы княжна и принцесса не пострадали. Александр Иванович взмахивает рукой Софи, заметив меня. «Мы к вам, это...» Договорить она не успевает. Тот, кто девушек сопровождает, хватает их за руки, выставляет щит и накладывает на подруг неподвижность. Надо отдать должное, очень умело все проделал. А четверо его подельников, другого объяснения нет, выхватывают револьверы, одновременно запуская в мою сторону различные боевые заклинания. Ускоряюсь, на ходу отбиваясь от молнии, отводя ту в землю, ледяное копье разрушаю ударом воздушного кулака. Пошатываюсь, когда огненный шар пробивает мою защиту и, теряя мощность, ударяет в грудь. Но саламандра почти полностью его поглощает и избыток посылает обратно. Стихийный огонь не в пример мощнее обычного, а точность у ящерки отменная. Один из нападавших получает огненный шарик в живот и падает на землю, а в моей руке возникает огненная плеть. Мудрить не стал, противники не слишком опасны. В меня стали стрелять, но я уже их могу достать. Огненный росчерк, хлопок, словно гром ударил, и плеть устремляется к врагам. В последний момент снял смертоносное заклинание, пожалел глупцов, с них хватит и ожогов. Это не убийцы, а дураки какие-то. Молодые люди, словно кегли, разлетелись в разные стороны, и их сразу же вдавило в землю. Защита у нападавших никакая, любительская. Лучше не дергайся, обернулся к офицеру, у которого рот приоткрыт, а глаза из орбит вылезают. Снимая с девушек заклинание, выставил вперед руку и активировал руны поглощения. Воздушная стена, колеблющаяся на ветру и готовая сама рассыпаться, исчезает, как и защитный контур, но снимать неподвижность с Софии и Минака пока не спешу. Пусть им это послужит уроком. Как можно довериться малознакомым людям? Где телохранители княжны и принцессы? А сами они чем думали и почему себя не защитили? Нет, ладно еще княжна, она доверчива, но японочка-то почему себя так повела? Ответ сразу же пришел. У офицера амулет притягательности и расположения. Вещица интересна тем, что угрозу окружающим не несет. Сама по себе слабенькая и распознать ее сложно. Простите, мы не хотели, заикаясь, говорит поручик и убирает свои заклинания. Что здесь происходит? возмутилась Софи, одновременно со своими словами отвешивая офицеру пощечину. «Вячеслав, вы говорили, что помогаете своим друзьям попасть в университет учиться. Что с вами не так? Он просто идиот», — хмыкнул я, подходя ближе. «Но вы», — хмуро посмотрел на княжну и принцессу, — «чем думали? Нас обманули», — прошептала Софи, а вот Минако предпочла отмалчиваться, прикрыв глаза. «Аура японочки бушует и того гляди, она сгорит от стыда». Принцесса прекрасно поняла, что произошло и в каком свете предстала. Где-то опытная и умудренная девушка, которую так на раз провели, княжна тоже смущена и боится на меня посмотреть. «И что с вами делать?» Я посмотрел на офицера. «Если об этом инциденте узнают, то вам мало не покажется. Если дадите клятву молчать, то валите на все четыре стороны и не попадайтесь мне на глаза. Устроит? Сейчас мне не до разбирательств с полицией или армейскими дознавателями. Господин Воронов, а почему не сработали твои плетения защиты?» — поинтересовалась Минако. «Ты говорил, что ученикам на территории университета никто вреда не причинит». «Не совсем так», — покачал я головой. «Всяческие розыгрыши, шутки, возможны, даже больше скажу, для всех ничего не изменится. Рунные плетения сработают при угрозе жизни, но не более того. В данном же случае», — посмотрел на притихшую четверку, старательно не подающих признаков жизни, — «имела место глупейшая попытка показать мою несостоятельность. Если верить господину офицеру», — кивнул на бледного Вячеслава, — «то это сделано, чтобы показать крутость молодых людей, чтобы их приняли», — прищурилась Софи. «Или меня с поста ректора попросили», — усмехнулся я. «Использовались боевые артефакты, но все заряженные на треть, если не меньше. И что теперь? Кстати, почему к нам так никто и не вышел?» — поинтересовалась японочка. «Догадайся», — хмыкнул я. «Считай это тестом на внимание и проверкой твоих способностей. Внешняя защитная сфера», — хором воскликнули подруги. «Она подменяет реальность, и посторонний наблюдатель видит, что тут все тихо и спокойно, никого нет, а идти сюда нельзя», — уточнил я. «Мало того, это из-за артефакта, находящегося в экипаже. Через пару минут он прекратит работу, в нем иссякнет запас магии. Поэтому», — посмотрел на офицера, — «собирай своих горе подельников и валите отсюда, пока не передумал. В вашем распоряжении 3 минуты, и ты не спросишь, кто их на это надоумил и дал артефакты», — хмуро уточнила княжна. «Саша, этого так оставлять нельзя. Имейся у них желание нас убить, то не отпустил бы», — пожал плечами. «За глупость они свое получили, а остальное на совести поручика», — глянул на офицера, а тот кивнул. «На этом мы разошлись. Я с девушками направился в университет, а напавшие на меня, чертыхаясь и баюкая повреждения, уселись в экипаж и укатили. Энда, добрый я какой-то, в своем прежнем мире их не стал бы жалеть, случись такая попытка меня выставить слабаком. Лучше объясните, чего на ночь глядя ко мне отправились», — задал вопрос все еще немного смущенным подругам. «Софи мне рассказала о привязке и твоем желании ее разорвать», — произнесла Минако, после обмена взглядами с княжной. «Я посоветовала с этим не тянуть и предложила свою помощь». «И чем готова помощь?» — поинтересовался я у принцессы. «Поделюсь своей силой и остановлю вас обоих, если что-то пойдет не так», — чуть улыбнулась Минако. «Последствия приворота наблюдала, от него зачастую теряют голову. А если он обоюдный, то потом сожалеют о близости с партнером». «Не продолжай», — остановил я японочку, пытающуюся осторожно подбирать слова. Судя по красным щечкам Софи, то принцесса ее пугала тем, что близость между нами в таком состоянии — дело чуть ли не решенное. «Сопротивляться похоти и страсти не сумеем, в чем сильно сомневаюсь. Но ты же на меня не сердишься?» — смущенно спросила княжна, сумев на меня посмотреть, при это сделав жалостливым выражение лица. Подавил желание ее к себе прижать и только отрицательно покачал головой. Уже будучи в кабинете, сел рядом с Софи на диван, а Минако заняла стул возле нас. «Дай мне свои руки», — попросил я княжну, выставив вперед ладони. Софи глубоко вздохнула, словно собирается броситься в омут с головой, а потом крепко вцепилась в мои ладони, и вновь небольшой разряд почувствовал на коже. Нет, он не отталкивает, как бы заставляет слиться воедино. Что-то похожее ожидал, противиться не стал, а мысленно уже исследую переплетенные нити, связывающие наши источники. Слабые места обнаружил и стал привязку рвать. Тяжелым это дело оказалось. Вновь ошибся в теории. Однако, спустя полчаса, слияние снял и к себе прислушался. Ровным счетом ничего не изменилось. Все также есть желание смять губы девушки, обнять и целовать точеную шейку и лицо. «Готово», — хрипло провозгласил и с усилием разорвал ладони. На душе стало пусто, словно частичка меня исчезла или оказалась потеряна. Вроде бы страсть приутихла, но влечение не прошло. Почему? Нет у меня ответа. Судя хриплому дыханию и то, как на меня смотрит дочь императора, для нее и вовсе изменений не произошло. «Что скажешь?» — поинтересовалась Минако, непонятно к кому обращаясь. Я молча встал и поспешно отправился к письменному столу, разрывая дистанцию с Софи. Все же близость княжны меня волнует, при этом привязка уничтожена. Удивительно, но Саламандра никак не отреагировала, в том числе и ящерка на запястье княжны оставалась спокойной, словно стихии огня и не думали волноваться. «Странное ощущение», — задумчиво произнесла княжна, отвечая на вопрос подруги. «Пока разобраться в себе не получается. Возможны остаточные заклинания и отголоски эмоций», — произнес я. «Это пройдет. Хочешь меня успокоить?» Чуточку нервно поинтересовалась Софи. «Привязка способна восстановиться», — неожиданно сделала заключение Минако. «Думаю, пока вам следует держаться друг от друга подальше. Александр Иванович, скажи, я права?» «Точного ответа никто не даст», — пожал плечами. «Софи, тебе и в самом деле необходимо отдохнуть. Ты сильно перенервничала». «Я за ней присмотрю», — пообещала японочка, подумала, обернулась ко мне и добавила. «Если что, то с тобой свяжусь». На этом мы и договорились. Княжна предпочла отмалчиваться, взглядом старалась со мной не встречаться, а на ауру выставила щиты. Мог бы их обойти, но делать этого не стал. Заставил себя проводить дам до кареты, а потом пошел и умылся ледяной водой. Натали куда-то запропастилась, наверное, нашла себе кабинет и осваивается. Впрочем, не до нее сейчас, есть другие задачи и пора уже решить вопрос с защитой территории. Ведь ни в какие ворота не лезет, когда на ректора нападает молодежь. Поэтому-то и отправился на поиски Штерна. Как и предполагал, профессор обнаружился в хранилище артефактов. Последних всего пара десятков и часть из них не представляют интереса. Некоторые и вовсе сломаны, другие не подходят под задуманные цели. «Александр Иванович, а как насчет этого?» С хитринкой в глазах посмотрел на меня Филипп Генрихович, жестом фокусника указав на одну из полок. «Если правильно разобрался, то это защита периметра, но с обрывочными заклинаниями и плохо работающая. Ты же способен этот многогранник восстановить?» «Попытаюсь», чуть улыбнулся, беря в руки темный кристалл, внутри которого нанесены руны защиты. На душе стало тепло и приятно, такие магические мощнейшие артефакты мне когда-то встречались. Их потенциал огромен, а все возможности неизвестны. Кто и когда их создавал, так и осталось невыясненным. Даже признанные ясновидцы разводили руками и жаловались, что их выкидывает из прошлого, если они пытаются пройти по тонкой грани. Конечно, потребуется не один день, чтобы с ним разобраться и осуществить задуманное. Но это настоящий подарок судьбы, сам бы и десятой части не успел сделать, создавая артефакты по своим хотелкам. Так и оказалось, еще две недели пролетело, как один миг. Из лаборатории не вылезал, только если при большой необходимости, документы подписать, встретиться с проверяющими или принять доделки. Всю работу на себя взвалила Натали, но ей активно помогал Штерн, Максимилиан, София и Минако. Зато теперь и мышь за ограду не проскочит, студенты, обслуга и преподаватели защищены. Мои замыслы осуществились и осталось дело за малым, придумать речь на открытии университета, а потом им управлять. «Смотрю, ты закончил с настройкой», — улыбнулась мне Натали, когда застала в кабинете разбирающим бумаги. «Да, теперь погружаюсь в другие дела», — озабоченно потер щеку. «У нас много проблем, и как ты догадался», — ехидно хмыкнула баронесса. «Или посчитал, что сумею со всем справиться. Прости, но это не под силу хрупкой девушке. Скажи спасибо, что прикрывала столько времени». «Благодарю», — кивнул ей. «Приятно слышать твое ворчание». «Разве это ворчание?» — усмехнулась Сухарева. «Вот встретишься с Софи, тогда многое о себе выслушаешь. Ты же настолько в свои мысли и плетения уходил, что пропускал ее вопросы мимо своих ушей. Ну, это хорошо, что у девушек сложилось такое мнение. Ничего-то я не упускал, в том числе следил за внешней и внутренней обстановкой в империи. Честно говоря, радоваться там нечему. А вот спал в сутки всего пару часов от силы, а зелье бодрости уже на дух не переношу. Как и ворчание Вертлугина, что он на меня все свои запасы истратил. Ничего, Прорвемся, еще немного и на ноги точно встану. Подготовка универа завершается, вскоре он откроет двери для своих студентов и у меня однозначно прибавится головной боли. Хоть я и не провидец, но в этом убежден. Эпилог. В резиденции императора парк красив, ничего не скажешь. Поздний сентябрьский вечер выдался на удивление теплым. Сейчас бы вальсировать с дамами или в беседке сидеть в хорошей компании. Я же оцениваю в руке баланс шпаги. С минуты на минуту начнется дуэль, в которой приму непосредственное участие. К этому подводили весь прием по случаю начала учебного года. И почему этому не удивлен? Попытки скомпрометировать ректора, только открывающего двери для студентов университета, уже предпринимались. Один раз в ресторане ко мне на шею бросилась девица и закричала: «Дорогой, не уходи и не оставляй меня в таком положении». И какая случилась неожиданность, что недалеко ужинали журналист со своим фотографом и у последнего оказался под рукой фотоаппарат. На следующий день в газетенке вышла статейка с моей персоной и хватающей воздух руками девицей. Ну, обниматься с ней не планировал. Вообще, с незнакомками веду себя осторожно. Защитное плетение сработало, и острые ногти дамы, нацеленные на мою шею, обломались, в прямом и переносном смыслах, о воздушную стену. Разумеется, незнакомка извинила, что обозналась и поспешно ретировалась, но попозировать успела. А в газетной статье сообщалось, что журналист стал случайным свидетелем странной сцены. Конкретного обвинения не последовало, только намеки и двусмысленные предположения. Я не захотел вмешиваться и выяснять, что и как, а вот княжич не стерпел, отдал приказание и вскоре поведал, что все было подстроено. «А ты в этом сомневался?» — усмехнулся я. «Нет, в том числе и сестра в тебе уверена», — хмыкнул княжич, внимательно на меня посмотрев. «Правда, из себя вышла, когда прочла и газету спалила, а потом метнула огненный шарик в неудачно съехидничавшую фрейлин и повелела той на глаза не попадаться. Сделал вид, что это меня мало касается, но где-то в глубине души стало приятно, а от татуировки пошла волна тепла. Дай угадаю», — посмотрел на озадаченного княжича, — «исполнительница, если ее нашли, сказала что-то типа: „Ой, да вы что“. „Нет, никого не хотела обидеть. Мне же клялись, что это обычный розыгрыш над другом. А возможно, она заготовила другой вариант. Я-то тут при чем?» Это он сам, через своего друга договаривался, чтобы его какая-то девушка приревновала. «Ты не провидец, или все так на самом деле и происходило?» — подозрительно спросил Максимилиан. «Издеваешься?» — хмыкнул я. «Все же очевидно. Но, больше скажу, удайся снимок и его бы опубликовали на первой полосе сразу несколько известных и широко читаемых газет и журналов. А так гонорар журналиста оказался смешон. А про Софи узнать не желаешь?» — вкрадчиво спросил Макс, наливая себе в бокал немного вина. «У нее же все хорошо?» — полувопросительно задал вопрос и напомнил. «Как студентке ей ничего не угрожает. Она последнее время стала активно посещать званые ужины и благосклонно смотрит на молодых людей, оказывающих ей знаки внимания. Одна беда, — говорит, — что ногу вывихнула или растянула и танцевать не желает». «Целителю показывалось?» — нахмурился я. «Какой-то непростой случай, ей не помогли. Говорил, чтобы тебя попросила, но стесняется. Как насчет того, чтобы со мной отправиться и облегчить ее боль?» — с хитринкой в глазах спросил Максимилиан. «Мне так и хотелось узнать, а не выступает ли он в роли сводни? Ведь осознает, что с княжной не можем оказаться парой. А если девушке вскружу голову, то ее же и скомпрометирую. Это княжичу интрижки сходили с рук, ну, до определенного времени. Теперь-то ему по шапке Натали быстро настучит. Да, моя компаньонка стала принимать ухаживание княжича, но, как говорится, в рамках дозволенного. Что баронесса под этим подразумевает и планирует ли какие-то близкие отношения, я не знаю. Только предупредил, чтобы не ревела, если ничего у них не получится. Правда, в перспективу таких отношений не верю, как и в свои с княжной. Но раз у Софи возникла проблема с ногой и девушка страдает от боли, то, как ей не помочь?» Я согласился, и вскоре мы приехали в один из домов княжича. Сестра Максимилиана держалась со мной отстраненно, а такое поведение меня задело. Привязки между нашими источниками нет, остаточных следов не осталось, но меня к ней тянет, и в этом себе уже признавался. «Господин Воронов, я рада, что согласились мне помочь», — сказала девушка, когда мы всей компанией поужинали, пару раз сыграли в карты, а потом отправились подышать воздухом в сад и оказались с княжной рядом. «Пройдемте в мои покои. Милая Софи, а почему мы перешли на «вы»?» — подставляя ей локоть, поинтересовался я. «Разве не подобает студентке так обращаться к ректору и своему личному врачевателю?» — поинтересовалась та, осторожно кладя ладошку на мою руку. «Чем я вас обидел?» «Тоже на вы?» — помрачнела княжна. «А как иначе?» — пожал плечами, ощущая грусть, исходящую от ауры спутницы. «Так что с ногой приключилось?» «Думаю, обычное растяжение», — спокойно ответила та. «И целители не помогли?» — озадачился я. «Ящерка блокировала их вмешательство, а еще студенческое плетение защищает», — не совсем понятно ответила Софи, подумала и продолжила. «Боль терпима, в ауре заметно, а в некоторых случаях идет на пользу». «Это как?» — не понял ее намека. «Освобождает от танцев с нежелательными господами. Вас же ни на одном приеме не застала». Она взглянула мне в глаза и прошептала: «Саша, я попросила Макса позвать тебя не только из-за своего растяжения. Боюсь, ты не полностью решил проблему привязки между нами. Ничего не нашел лучшего, как промолчать». А уже через пару минут мы оказались в ее гостиной. Служанка застыла перед окном, смотря в темноту. Княжна расположилась на диване и, глядя мне в глаза, медленно потянула подол, обнажая стройные ножки в чулках. Смелости Софи хватило задрать платье чуть выше колен. «И ведь мы оба играем, прекрасно зная, что для моей диагностики нет необходимости в таком. Могу ли провести тактильный осмотр?» — неожиданно хрипло уточнил, чем вызвал еще один прилив крови к щечкам княжны. «Именно за этим тебя позвала», — кивнула девушка, а потом неожиданно обратилась к горничной. «Мари, принеси нам с господином Вороновым по чашечке кофе». «Сей момент», — воскликнула та, словно этого и ждала, после чего чуть ли не бегом покинула гостиную, оставив нас вдвоем. «Растяжение есть, но ничего серьезного», — провел кончиком указательного пальца по икроножной мышце. «Сейчас почувствуешь тепло и все восстановится. Небольшое заклинание исцеления и очаг боли у Софии исчезает. Но мы продолжаем находиться в двусмысленной позе, при этом девушка не отводит взгляда и чего-то ждет. Понимаю ее состояние, но прижать к себе и зацеловать никак не могу. Сейчас проведу сканирование источника и попытаюсь передать пожелание твоей защитнице через свою частичку стихийного огня, чтобы не думала хозяйке доставлять неудобства», — произношу, а княжна чуть слышно отвечает: «А если это я просила ящерку, ты же меня избегаешь. Очень много дел, через 2 дня торжественное открытие, а речь еще не готова». Взялся за подол ее платья и осторожно потянул его вниз, скрывая такие притягательные ножки. «А что насчет моей к тебе привязки?» — уточняет девушка. Что ответить? Время еще не излечило, так и поступил, прикидывая, как себя дальше вести. Однако, Софи мои слова не понравились, она ждала чего-то другого. Крикнула Мари, которая тут же вошла в гостиную, при этом не принеся кофе. «Проводи господина Воронова», — холодно кивнула мне, а у самой в ауре всполохи эмоций зашкаливают. Не стал спорить, ушел. Действительно, следовало готовиться к открытию университета. С княжной еще пару раз встречался, но она со мной говорить не желала, только холодно кивала. Однажды, уже вечером, ко мне в кабинет пришла японочка и после приветствия заявила: «Александр Иванович, я тебя уважаю, но перестань уже себя так вести. Прости», — удивленно на нее посмотрел и потер глаза. «Натали и та находит время пообщаться с нами. Почему избегаешь встреч?» — прищурилась Минако. «Ты обещал заранее с нами позаниматься рунами, чтобы могли немного подготовиться. А разве баронесса не учит вас чтению и написанию забытых символов и их значений?» «Она не все способна объяснить», — парировала японочка. «Но основы дает, как ты и хотела», — развел руками. Принцесса вздохнула, подумала и медленно произнесла: «А как насчет твоих отношений с Софи? Она же сама не своя, что происходит?» «Это все из-за осложнений при ее лечении, время поможет», — ответил, сам в это плохо веря. «А если найдется кто-нибудь другой, неужели со стороны будешь наблюдать? И что ты хочешь, чтобы я сделал? Дал какие-то надежды и обещания?» «Софья Степановна со мной говорить не желает, к голосу разума не прислушивается», — покачал головой, а потом чуть улыбнулся. «Не забывай, она моя студентка, как и ты. Толком мы так и не договорились, но хоть не разругались. Минако за подругу переживает и не понимает, что та себе что-то в красивую голову вбила и не желает признавать реальность. Или я не прав? Боюсь чувств, которые способны далеко завести. Легче всего погрузиться с головой в работу, что с удовольствием и сделал». Открытие университета прошло торжественно, красиво и без каких-либо эксцессов. Удивительно, но все прошло гладко. Речь я произнес, судя по лицам собравшихся, то вполне себе стандартную. Защита же отбила несколько направленных на меня заклинаний приворота, нейтрализовала и наведение порчи, в том числе атаку темной магией. Последнюю увидел с помощью специального артефакта, маскирующегося под очки, обнаруженные в закромах университета. Вещица неплохая, позволяет видеть сплетение аур, определять готовящиеся заклинания и предупреждать владельца об опасности. Пока весь функционал не раскрыл, но когда их одеваю, то становится спокойнее. Кстати, переданные из казначейства артефакты, которых посчитали ненужными и неработоспособными, далеко не так просты. Ну, признаю, большей частью достался хлам, но один темный кристалл лучшего стоит. Пока отобрал лишь 5 вещей, способных облегчить жизнь. Очки одни из них. Еще есть чаша с рунами, которую можно использовать в качестве котелка для приготовления зелий. Вертлугин пока не знает про возможности древней чаши, что она способна в десятки раз усилить заклинание в эликсирах. А еще досталась интересная цепь, блокирующая потоки магии или их усиливая. С тростью пока не особо разобрался, на нее слишком длинное плетение наложил древний мастер. Прямо на улице стояли столы с закусками, но без алкоголя. На последнем лично настоял, хотя княжич придерживался другой точки зрения. А потом несколько дней все входили в учебный ритм. Накладки происходили, но незначительные. Случились между поступившими пары драк, но пока обошлось без дуэлей. Магию применять запретил, а кулаками махать мало кто желает. Правда, уже поступили петиции, чтобы молодые люди могли выплеснуть на арене пары, наказать обидчика или доказать свою невиновность. Как не сопротивлялся, но придется идти на уступки. Сейчас на согласовании дуэльный кодекс университета. В нем запрет до 3-го курса на применение оружия или артефактов. За нарушение грозит отчисление и передача виновного полиции. Вот сейчас у меня ни одного артефакта, а воспользоваться магией нельзя. Красиво к дуэли подвел штабс-капитан Минин. Действовал четко и не оставил выбора. Я подошел засвидетельствовать свое почтение княжне. «Софья Степановна, рад вас видеть, вы великолепны», — сказал, стараясь скрыть в глазах восхищение девушкой в элегантном бирюзовом платье. «Александр Иванович, здравствуйте», — величественно кивнула она мне, а потом неожиданно произнесла. «Не изволите составить мне пару в танце?» «С величайшим удовольствием», — ответил ей и только тогда увидел приближающегося графа, на которого когда-то княжна жаловалась. Вот и в тот момент штабс-капитан на всех смотрел снисходительно, а когда встретился со мной взглядом, то глаза полыхнули ненавистью. Он к нам приблизился и, выставив защитную сферу тишины, произнес: «Княжна, вы мне отказали, чтобы просить этого хилого господина с вами повальсировать? Боже, Софи, что у вас за вкус? Или вы?» Минин раздевающим взглядом осмотрел девушку. «Уже ему отдались и теперь за ним бегаете. Не хамите», — произнесла княжна. А мои костяшки правого кулака опалило болью от встречи с зубами графа. Что интересно, я с трудом заставил себя сдержаться и не разорвать его голыми руками. Однако, как наносил удар, не запомнил. Сработали инстинкты. Как этот подлец посмел оскорбить Софи? «Саша», — схватила меня за локоть девушка. «Отлично», — потрогал разбитую губу штабс-капитан. «Дуэль, немедля и без магии, на шпагах, до пощады и признания побежденным». Проигравший выходит в центр зала и орет, что он дурак и извращенец. «Условия устраивают или вы, господин врачеватель, изволите струсить?» — задал он вопрос, предварительно сняв сферу тишины, чтобы все слышали. «Не будем откладывать», — прищурился я, не обращая внимания, что Софи с силой сжимает мой локоть, наплевав на этикеты и слухи, которые начнут гулять. Похоже, кто-то перенял идею организации дуэли в университете или посчитал, что так со мной легче справиться. Я почувствовал на себе чей-то обеспокоенный взгляд. Оглянулся и увидел на балконе замершую и бледную Софи, рядом с которой находится император, хмуро выслушивающий Максимилиана. Степан Васильевич не вмешивался в происходящее, предоставив все решать приближенным или вовсе пустить на самотек. Где-то в толпе придворных и гостей находится Натали, но с ней должна быть Минако, поэтому беспокоиться ни о чем. Удивительно, но секундантами вызвались стать 2 поручика из охраны резиденции. Как оказалось, то это входит в круг их обязанностей, если случаются такие происшествия. «Александр Иванович, если не уступите, то попадете в немилость к императору». Случись ваша победа, и Степан Васильевич способен вас отослать из столицы за тысячи километров без права возвращения», — произнес мой секундант. «Поручик, а как вы считаете, лучше поступиться честью или впасть в немилость?» — поинтересовался я. «Соглашусь», — кивнул тот, — «от оружия в бою за державу погибнуть дорогого стоит. На дуэли это не так значимо, но честь превыше всего». «Вот-вот», — покивал я. «У моего противника шпага точно такая же, есть какие-нибудь запреты, о которых следует знать?» Граф Минин настоял на особых условиях. «Если противник оказался без сознания, то его нельзя добивать, а все остальное разрешено, кроме магии, в том числе защитной и целебной. Разумеется, речь про то, когда дуэль происходит», — подумав, сказал поручик. «Хаем, дуэль на смерть? Что-то такого я ожидал. Многим при дворе не понравилось быстрое укрепление моего клана, в том числе и баронессу таким образом от Максимилиана задумано отлучить. Беспроигрышный вариант, чем бы дуэль ни завершилась». Я снял пиджак, подошел и повесил его на подстриженный куст, потом развязал шейный платок и остался в одной рубахе. Ну, штаны на мне, как и ботинки. Минин пока еще в офицерской форме и с кем-то весело переговаривается, выпячивает грудь, приглаживает усики и всячески пытается привлечь внимание дам. Граф на меня злобно поглядывает, время от времени посматривая в сторону балкона, где находится император, княжич и княжна. Почему-то нет больше никого из семьи императора. Аура у Софи мечется в панике, девушка закусила губу, дышит нервно и не обращает внимания на брата, пытающегося ее незаметно успокоить. Мой соперник небрежно скинул китель, сделал несколько взмахов шпагой и злобно оскалился. «Примирение?» – задал вопрос еще один поручик, выполняющий роль судьи. «Нет», – коротко ответил я, – «невозможно», – гаркнул Минин. «Бой», – коротко скомандовал руководитель дуэли, – «а ведь судья вольно или невольно моему противнику помог. Я еще расслаблен, в стойку не встал, ноги не напружинил, а Минин уже в атаку ринулся. Еще и резко на колено присел и снизу атакует. Задумал одним выпадом закончить поединок. За несмышленыша и неумеху меня держит, я шагнул назад и в сторону, короткий взмах шпагой и рубаха на плече графа трещит, жаль задел только ткань, не хватило каких-то миллиметров. Граф уже на ногах и его кончик шпаги выписывает в воздухе финты по направлению моей груди, при этом он атаковать не спешит, решил посмотреть, как владею оружием. Ну, я его не разочарую, думаю, вам следует пойти на те условия, которые сами выставили, чуть улыбаюсь. А потом добавляю, вы, капитан, самая настоящая сволочь, выводите меня из себя, хмыкнул мой противник. Зря, лучше поделитесь, чем пленили известную вам даму, или удалось где-то ее повалять, нас не могут слышать, защитную сферу выставили не сколько от зрителей, а чтобы те не вмешались, в том числе и секунданты, но последние имеют право снять эту защиту и нас растащить, если что-то пойдет не так, правда? При таких условиях им предстоит что-то такое необычное придумать или усмотреть, чтобы вмешаться. Действительно, вы хамло, усмехнулся и отбил длинную атаку, с красивыми финтами. А вы кое-что умеете, процедил штабс-капитан. Ну-с, предстоит ускориться. Он взвинтил темп, провел три атаки и на моем левом плече начало промокать от крови рубаха. Сам граф получил рассечение на щеке и теперь там останется шрам, если только какой-нибудь целитель не поймет, как с ним справиться. Нет, магию не применял, а вот руну, препятствующую заживлению на свое оружие, наложил. Дело в том, что острие шпаги противника пропитано ядом, и когда только граф успел, или это не его вина, вроде бы он не собирается ждать, когда замедлюсь. Впрочем, пора уже заканчивать, а то и в самом деле окажусь проигравшим. Единственное, предстоит еще разок подставиться под удар, чтобы никто не догадался о моих навыках. Сказано, сделано. Минин вновь продемонстрировал каскад финтов и провел длинную и затяжную атаку, да еще взвинтив темп. Парирую, ухожу вправо и влево, а потом делаю вид, что спотыкаюсь и натыкаюсь пострадавшим плечом на шпагу противника. Боль обжигает, а острие проходит насквозь. Немного не рассчитал, следовало чуть ниже присесть. Зато и сам вложился в удар, со стороны наверняка показавшимся неуклюжим. Вот только острие моей шпаги устремляется снизу вверх, задевая легкие и сердце графа. Теперь ему точно ни один целитель не поможет. Минин падает, но и у меня ноги подгибаются. Ничего, восстановлюсь и еще повальсирую с Софи на балу. Да и как умереть могу? У меня же куча студентов в университет поступила, за ними глаз да глаз нужен. И все же, яд по организму растекается, а секунданты никак не объявят об окончании дуэли, чтобы мог применить магию исцеления. Нельзя закрывать глаза и отключаться, а ноги уже не держат. Падаю и наконец-то слышу, что бой завершен. Взгляд устремляю на балкон. Максимилиан пытается то ли привести в чувство Софи, то ли не пустить ее ко мне. Активирую целебное заклинание и руну противоядия. Веки наливаются тяжестью, все же на какое-то время сознания лишусь. Это не так страшно, вскоре на ноги встану и продолжу добиваться своих целей. И это не обсуждается.